mij wel opiertje moet lijken. Ze in mijn jaku druk mij opiertje. Nou ik vaak, zo stu iemand zie krijgen. Apa krajat je tolku wat kuće. Na всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие, аз теб те искам да знай, че и мен ще ме поискат, и тогава ще туриме край. Апа крайът е толкова скучен. На всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие. Много пише по тебе, но знай, че и ти по други летеше. Но не, не, не за това ще туриме край, а защото вече сме чужди. А дълго тича по тебе, но знай, че и ти по-други летеше. Но не, не, не за това ще туриме край, а защото вече сме чужди. И на всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие. Действие, противодействие, на всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие, на всяко действие, противодействие.